Обо мне сейчас и, возможно, немного о нас. Осенний лист. Найди меня в своем сознании, верни душе моей полет. Продли столь сладкие страдания, что простопить на сердце лед. Оставь мне песнь воспоминанием, оставь улыбку на окне. Я не скрываюсь за прощанием, я не мечтаю о тебе. Я просто лист, с ветвей сорвавшийся, гонимый ветром в никуда. Я просто тень, любви не знавшая, и не узнаю никогда. Пока на землю лист не падает, так неспокоен мой полет, и я мечусь, душа пропащая, а все вокруг горит огнем. Вороны тучами проносятся, и ветер северный сильней, а я боюсь, и мне так хочется согреться на груди твоей, услышать сердце песню тихую, тепло почувствовать опять, такое мной давно забытое, и вновь не страшно умирать. Вдруг вижу руки я дрожащие, что натянули жизни нить, и лязгнет сталь, но не звенящая, все оборвет, все усыпит. Опять мое воображение рисует черные тона. Пока же я судьбы веления не слышу, не могу понять. Найдишь меня в своем сознании. Быть может, я еще жива. Быть может, помнишь песню странную, что пели вместе иногда. А может быть, ветра осенние к тебе мой голос принесут. Из края вечного забвения вернусь я хоть на 5 минут. Конец книги. Читала Кира Бородулина.